Глава 12. Гьёл смастерила решето из тонких побегов бука, связав ветки узкими полосками молодой коры. Решето получилось, конечно, не из лучших, но для ее целей вполне годилось. Гьёл уложила его поверх небольшого, не выше локтя, бочонка, высыпала на прутья золу и принялась медленно, тонкой струйкой, лить на решето горячую воду из котелка. «Давай помогу», — предложил Йыргим. «Тебе же должно быть тяжело». «Я справлюсь», — возразила была Гьёл, но ладони Йолны уже легли на края котелка рядом с ее собственными, перехватывая тяжесть. Гьёл убрала руки и улыбнулась. Когда вся вода была процежена сквозь золу, Гьёл сняла с бочонка решето и осторожно перелила едкий настой золы обратно в котелок. «Я слыхал», — сказал Йыргим, — «что некоторые просто сыплют золу в бочку, стоящую на дворе. После дождя на дне скапливается зольная вода». «У нас нет бочки», — возразила Гьёл. «Есть только этот маленький бочонок, и он мне нужен дома. И потом, со дна глубокой бочки зольную воду тяжело вычерпывать». Она подвесила котелок над костром, добавила к отвару золы кусок свиного жира, бросила щепоть соли и принялась медленно размешивать варево деревянной ложкой на длинном черенке. Йыргим молча наблюдал за ней. «Ты стала настоящей мастерицей. Хоть завтра вступай в гильдию маловаров», — улыбнулся он, глядя, как ловко Йолна управляется с работой. «Кому нужно мое мастерство в этой глуши?» — вздохнула Гьёл. «Сейчас здесь безопасней», — ответил Йыргим. «Но рано или поздно нам все равно придется перебраться в город. Пожалуй, лучше всего будет вернуться во Флоренцию. В Поппе слишком мало народу. В таких городишках каждый на виду». Гьёл согласно кивнула. Два десятка лет прошло с тех пор, как они с Йыргимом покинули Флоренцию. Сейчас, вспоминая их путешествие, Гьёл понимала, что встреча с Йыргимом спасла ей жизнь. Выжить в одиночку ей ни за что не удалось бы. Они тогда шли вверх по течению Арна, питаясь грибами, ягодами и подстреленными Йыргимом из лука мелкими зверьками. Новый Наи напоминал Гьёл Йгерна. Оба были хорошими воинами и замечательными рассказчиками. Оба немало повидали на своем веку и были обучены искусству выживать, которому теперь предстояло научиться и Гьёл. История о гамельнском крысолове странным образом вселила в Гьёл надежду. Раз Йыргим сумел тогда спасти доверившихся ему юных йолнов, то спасет и ее. Она положилась на него полностью, как полагалось в детстве на Тейре или Итх, но при этом изо всех сил старалась не стать ему обузой. Гьёл казалось, что и чувства Йыргима к ней сродни чувствам ее прежних Наи, словно он тоже знал ее много лет. Спустя несколько недель Гьёл поняла, что они с Йыргимом образовали новую семью из них двоих, старшего и младшей. Они шли всю осень, время от времени останавливаясь на день-другой, и к началу зимы добрались до подножья Фальтероны. На зиму необходимо было найти жилище более надежное, чем шалаш из ветвей в глубоком лесу. Им повезло. Поднимаясь против течения Арна по склону Фальтероны, йолны наткнулись на небольшую деревню под названием Козий Камень, почти полностью опустошенную чумой. Здесь они решили остаться на зиму. Гьёл с ужасом вспоминала, как они пробирались в дома умерших от чумы крестьян в надежде раздобыть съестное. Приходилось выбирать между риском заболеть и верной смертью от голода. К счастью, двум уцелевшим крестьянским семьям было не до чужаков и не до того, чем те занимаются. Поэтому йолны попросту поселились в одном из опустевших жилищ, заткнули соломой щели в стенах и притащили из соседних домов несколько мешков с шерстью для постелей. В погребе одного из этих домов удалось найти засоленную на зиму свинину, в одном из амбаров немного ячменя и пшеницы. Кроме того, Йыргим целыми днями пропадал в лесу, ставя силки на зайцев и птиц, и зачастую возвращался с добычей. Йолны все еще страшились чумы, но, к счастью, с началом зимы болезнь отступила, а затем и вовсе оставила измученную тосканскую землю, уйдя за добычей на север. Тот страшный год все же запомнился Гьол не только постоянным призраком голода. Скорее, голод и страх смерти сохранились в воспоминаниях Йолны лишь темным, мрачным фоном, на котором тем ярче казалось все остальное. Ее согревала память о долгих зимних вечерах, когда с наступлением темноты они оба усаживались у очага, обнявшись и завернувшись в одно одеяло, поначалу лишь для того, чтобы беречь тепло. Эти вечера проходили в долгих разговорах. Йыргим рассказывал Гьол о былых днях, о жаркой черной земле Египта, о философах Афин, о прошлых днях Флоренции, бывшей когда-то всего лишь построенным для обороны от этрусков римским фортом. Он рассказывал ей о своей первой семье, о том, как хитры и изворотливы бывают люди. Он учил Гьол пользоваться человеческими страстями и слабостями для того, чтобы выжить. Вечера были длинными, и Йыргим тратил их, обучая Гьол языкам. Она знала итальянский, немного французский, а также латынь, которой научил ее Игерн, полагая знания языка инквизиторов полезным для йолнов. Той зимой Йыргим выучил ее английскому, странной смеси французского с языками саксов, англов и бритов. Сам Йыргим знал множество языков, включая несколько давно умолкших, исчезнувших вместе с говорившими на них людьми. «Главное, — говорил Йыргим, — не забывать переучиваться. Языки меняются со временем, как и одежда, которую носят люди. И, вернувшись в страну после многолетнего перерыва, ты будешь думать, что говоришь на ее языке, а на самом деле многие выражения окажутся уже устаревшими и привлекут к тебе внимание. Всегда стоит потратить немного времени и усилий на то, чтобы заново привыкнуть к языку». Гьол покидала Флоренцию лишь несколько раз, когда Тейре брал ее с собой в недалекие торговые поездки. Поэтому, сидя у зимнего очага в крестьянской лачуге, она с замиранием сердца слушала о далеких краях, о чудесах, сотворенных природой, и жалела, что ей нечем отплатить Йыргиму за эти рассказы. «Мне кажется, это несправедливо», — однажды полушутя сказала Гьол. «Ты рассказываешь мне столько нового, а я все время молчу. Мне нечем поделиться с тобой, Наи». Йыргим взглянул на нее с изумлением. «Ты действительно не понимаешь?» — спросил он. «Впрочем, ты ведь еще так молода. Прошло уже много лет с тех пор, как я мог спокойно сидеть у огня и рассказывать о своей жизни. С тобой, Гьол, я могу говорить даже о том, что не рассказывал никогда и никому. Я впервые за много столетий отдыхаю душой, и ты говоришь, что ничем не делишься со мной». Гьол, поддавшись порыву, положила ладонь на руку Йыргима и крепко сжала ее. Йыргим ответил на пожатие, а затем медленно поднес ее руку к губам. Не отрываясь, он глядел в глаза Гьол, и Йолна чувствовала, как в ней рождается что-то незнакомое прежде. Казалось, сама основа ее, та бессмертная часть, что прячется в грубом человеческом теле, потянулась Йыргиму навстречу. В то же время ощущения тела не исчезли. Краем сознания Гьол чувствовала мягкие губы на запястье и вслед за своим телом получала удовольствие от этих прикосновений. Помедлив, Йыргим отпустил ее руку, но они еще долго сидели, прижавшись друг к другу и молча глядя на догорающий ночной костер. После этого вечера Гьол перестала называть Йыргима Наи. Гьол не была так наивна, как человеческие девушки ее возраста. Среди ее сородичей отношения между йолнами разного пола не считались постыдными, а знание о них — запретным. Новые чувства не испугали Гьол. Она раз за разом вспоминала все, что рассказывали ей когда-то Итх и хранитель Гайтре. «Тело, в котором живет Йолн или Йолна, — говорили они, — послушно природе, как и тело человека. У него те же способности и желания, и за своим телом нужно ухаживать, как ухаживала бы ты за хорошей одеждой. Но ни один Йолн никогда не спутает свое желание с желанием своего тела». Гьёл знала, что такое желание тела. Порой, еще до чумы, откровенные взгляды, которые бросали на нее человеческие мужчины, заставляли тело испытывать чувства, вызывающие у самой Гьёл отвращение. Но то, что она чувствовала, оставаясь наедине с Йиргимом, было совсем другим. А скорее, не столько другим, сколько большим. То желание, которое испытывало тело Гьёл, казалось лишь небольшим приятным довеском к тому, что ощущала нечеловеческая сущность самой Йолны. Мало того, впервые в жизни желание тела не вызывало в ней отвращения. И пришла ночь, когда все мысли до единой покинули голову Гьёл, оставив только чувства. И пришло утро, когда Йиргим впервые назвал ее Олни. Весну они провели в той же деревне. В ней появилось еще несколько семей, наследовавших умершим от чумы. Нашелся хозяин и у дома, где зимовали Йолны. К счастью, он оказался разумным человеком и за умеренную плату позволил им остаться. Йиргим нанялся на работу к одному из зажиточных крестьян, которому теперь принадлежала большая часть лежащей вокруг земли. Работников было мало, и хозяин, желавший поскорее засеять поля, платил хорошо и не спрашивал, по какому праву двое незнакомцев поселились вдруг в чужом доме. Летом на деревню впервые напал отряд мародеров. Как и большинство поселений в Тоскане, Козий камень был окружен крепким забором, но что толку от забора, если некому даже запереть ворота? Всадники ворвались в деревню и пошли по домам, требуя еды и денег. Гьёл была в доме одна, когда в распахнутую пинком дверь вломились двое мужчин. Одновременно на другом краю деревни отчаянно закричала женщина. «Что стоишь, красотка?» — нагло рассмеялся первый, уже немолодой бородач с повадками бывшего солдата. «Собирай на стол». Должно быть, солдатская жизнь научила бородача дороже всего ценить сытную еду. Судя по женским крикам, его спутники, которых судьба направила в другие дома, придерживались иного мнения. Гьёл стало страшно. Второй мародер, как и первый, был одет в добротную, но явно с чужого плеча одежду, и держал в руке обнаженный кинжал. Однако, в отличие от первого, человеком он не был. «Ты что, не слышала?» — так же грубо, как перед тем его спутник, спросил Йолн, хотя глаза его улыбались Гьёл. «Или не рада гостям? Собирай на стол, да не скупись!» Гьёл метнулась к очагу. Через несколько минут на столе стояла плошка с едой, приготовленной на вечер для них с Йиргимом. Немного кроличьего мяса, тушенного с капустой, чесноком, травами и дробленым ячменем. Усевшись за стол, непрошенные гости дружно набросились на съестное, и Йолн с напускной грубостью похлопал по скамейке рядом с собой. «Садись, красавица, не брезгуй!» Гьёл опустилась на скамью рядом с Йолном, стараясь унять дрожь. Без сомнения, он постарается не дать ее в обиду. Только сумеет ли? Кто знает, сколько мародеров сейчас в деревне. Если их слишком много, то ее заступник погибнет вместе с Гьёл. Набив брюхо, человек удовлетворенно хмыкнул, отрыгнул и сказал: «Ну что, красотка, деньги в доме есть?» Гьёл отрицательно покачала головой. Немного денег у них с Йиргимом было, но, отдав их мародерам, Йолны не пережили бы следующую зиму. Взгляд солдата стал жестким. «Ты, красотка, голову мне не морочь, деньги ищи, а то нам долго болтать не досуг, на пожарище искать проще». «Давай, давай», — поддержал его Йолн, сжав под столом руку Гьол. «Не уходить же нам без добычи». Гьол послушно поднялась, надеясь, что ее сородич знает, что делает. Деньги были разделены на три части и завязаны в узелки. Один из них зарыт в огороде, а два других припрятаны в доме. Гьол неохотно достала тот, что поменьше, и положила на стол. Солдат дернул узелок за углы, монеты высыпались на стол. «Хорошо», — кивнул он. «Теперь остальное давай». И, увидев, как изменилось лицо Гьол, прикрикнул. «Ты что, за дурня меня держишь? Думаешь, не знаю, сколько нынче работникам платят? Давай, говорю, остальное». Гьол, поймав взгляд Йолна, покорно направилась за вторым узелком. Мародер, развязав его, усмехнулся. «Ну вот, я говорила, денег в доме нет. Старого солдата не проведешь. Что ж, теперь и поразвлечься можно». Мародер сделал непристойный жест, осклабился и шагнул к Гьол. «Не спеши, Гвида», — спокойно сказал Йолн. «Давай-ка разберемся сначала с добычей». «А что с ней разбираться?» — удивился Гвида. «Добыча наша. Дели пополам». «А про должок ты забыл?» — Йолн поднялся. «Ты, приятель, задолжал мне 50 монет, а тут ведь и того не наберется». Йолн опустил ладонь на рукоять заткнутого за пояс кинжала. Бородатый Гвида отскочил назад, пригнулся и выдернул из кожаного чехла нож. С четверть минуты человек и Йолн, застыв, молча мерили друг друга взглядами. «Не глупи, Гвида», — нарушив паузу, насмешливо сказал Йолн. «Я не хочу тебя убивать. Давай поступим по-другому, приятель». «Как по-другому?» — поспешно спросил солдат. «Я скощу должок и накину 5 монет сверху, чтоб тебе без добычи не уходить. А ты за это отдашь мне девку, что скажешь?» Гвида перевел удивленный взгляд с Йолна на Гьол и обратно. «Ты хочешь быть первым, что ли?» — уточнил он. Йолн презрительно хмыкнул. «Я в этом деле делиться не люблю. Если хочешь со мной рассчитаться, ступай и найди себе другую, а это останется со мной». «Где ж я себе другую найду? Девок, небось, всех уже поделили». «А мне что за дело?» — усмехнулся Йолн. «Хоть козу ищи. Или деньги все мои, а остаток вернешь со следующей добычи». Гвида досадливо крякнул. Уже подержав деньги в руках, бородач явно не в силах был с ними расстаться. 10 монет», — сердито сказал он, — «и забирай девку». 7, — деловито предложил Йолн. 8. «Договорились». Йолн отсчитал 8 монет и протянул их бородачу. «Теперь убирайся». Гвида с силой захлопнул за собой входную дверь, и Йолн повернулся к Гьол. «Нас могут подслушивать», — прошептал он на Йолоне, а затем громко сказал по-тоскански. «Ну, красотка, недешево ты мне досталась, так уж будь поласковей». Гьол молча смотрела на него, не зная, что сказать. «Ты одна здесь?» — вновь перейдя на Йолон, спросил гость. «Нет», — прошептала Гьол. «Мой Олни сейчас в лесу. Я молю судьбу, чтобы он не вернулся до вечера, иначе он может погибнуть, пытаясь меня спасти». Йолн кивнул. «Я подожду здесь с тобой. Обычно они не задерживаются в деревнях и уходят ночевать в леса, опасаясь солдат. Я уйду с остальными, и когда они уснут, вернусь к вам». Он вернулся поздно ночью, но ни Йиргим, ни Гьол не спали, ожидая его. «Райгар!» — ошеломленно выдохнул Йиргим, стоило гостю переступить через порог. «Великая судьба! Райгар, это действительно ты!» Рельё провели за беседой остаток ночи. Райгар направлялся на Сицилию и в пути примкнул к банде удирающих от чумы на юг мародеров. На Сицилии, по слухам, в последний раз видели Олни Райгара Елит, с которой судьба разлучила его сотню лет назад и которую он с тех пор непрерывно искал. Гьол понимала, что Йиргим разрывается между желанием предложить Рельё помощь и долгом по отношению к ней. Для него было также немыслимо сейчас оставить Гьёл одну, как для нее пуститься в путь на юг с бандой мародеров. «Разбойников сейчас множество», — сказал Райгер. «Думаю, еще год-другой банды могут не особо опасаться солдат. У властей и так достаточно забот. А вот потом, когда войска наведут порядок в городах, когда на должности назначат новых людей вместо унесенных чумой, когда разберут, наконец, все бесконечные тяжбы и завещания, вот тогда возьмутся за порядок в лесах и на дорогах. Но я к тому времени уже найду себе новое тело, а вам надо убраться из этой глуши. В городах сейчас безопаснее». Райгер ушел, когда небо еще не посветлело, но бесчисленные лесные птицы уже запели, приветствуя солнце. «Я надеюсь, мы еще встретимся, Рильё», — сказал Райгер, обращаясь к ним обоим. Лишь много позже Гьёл поняла, как им повезло. И потому что в напавшей на деревню банде оказался Йолн, и потому что именно ему случилось войти в их жилище, и от того, что Йиргим вернулся из леса лишь поздно вечером. И, наконец, потому что Райгер сумел выручить сородичей, не погубив при этом себя. Не прислушаться к совету Райгера означало бы понапрасну искушать судьбу, и уже на следующее утро Йиргим с Гьёл покинули ограбленную деревню. Они отправились в путь с рассветом, и едва солнце оседлало вершины ближайших холмов, увидели на берегу реки стоящую на коленях женщину. Подойдя поближе, Йолны узнали Бениту Ариньи, 18-летнюю крестьянку из Козьего камня. Та истово молилась вслух, просила Господа простить ей грех самоубийства. Йолны переглянулись. Гьёл знала, чувствовала еще с осени, что готова сменить тело. В Козьем камне, где каждый постоянно был на виду, проделать это было немыслимо. Но сейчас, когда их путь лежал прочь от деревни, опасности было не больше, чем обычно. Тело Бениты подходило Гьёл. Была крестьянка некрасива и неуродлива, невысока ростом, с сильными руками и ногами, длинными черными волосами и смуглой загорелой кожей. Глаза Бениты были сейчас закрыты, и Гьёл подобралась к ней вплотную, оставшись незамеченной. Сердце Йолны забилось учащенно, хотя она и хорошо представляла себе, что сейчас должно произойти. Получится ли у нее? Ведь важно сделать все достаточно быстро, так, чтобы сознание женщины погасло, прежде чем та успеет испугаться и среагировать. Бывали, хотя и крайне редко, случаи, когда связь между старым и новым телами прерывалась до завершения перехода. Заканчивались такие случаи гибелью Йолна. Гьёл обернулась к Йиргиму. Тот ободряюще улыбнулся, и Гьёл стало стыдно за свой страх. Конечно, ее Олни будет рядом и позаботится о том, чтобы все прошло благополучно. Сосредоточившись, Гьёл подалась к коленопреклоненной крестьянке, схватила ее за руку и отдалась во власть древнего, как мир инстинкта Йолнов. Молитва оборвалась, но Бенита не попыталась вырваться. И Гьёл, уже теряя способность воспринимать окружающее, поняла, что все идет как должно. Мир вокруг нее померк, исчез, и вместо него пришло новое, ни с чем не сравнимое чувство, которое нельзя было назвать ни приятным, ни отвратительным. На Елоне это состояние называли «дейгрен», и редко какой из древних поэтов расы не посвящал Дейгрену хоть несколько строк. Гьёл открыла глаза и увидела, как рядом с ней упало на траву ее прежнее тело. Мир изменился. Цвет травы обрел иные оттенки, запах реки ощущался гораздо сильнее прежнего, а яркий солнечный свет, обычно режущий чувствительные глаза Гьёл, теперь лишь заставлял ее слегка щуриться. Миг спустя Гьёл ощутила резкий неприятный запах и с раздражением поняла, что он исходит от ее нового тела. Должно быть, Бенита за всю свою жизнь погружалась в воду лишь однажды при крещении. Впрочем, это было легко поправимо. Гораздо хуже была боль, которую Гьёл почувствовала, вживаясь в новое тело. От длительного стояния на коленях болели ноги. Болели, словно от побоев, руки и плечи. Тяжело ныл низ живота. Гьёл внезапно поняла, чем было вызвано отчаяние Бениты и ее желание проститься с жизнью. Мародеры подвергли ее тело насилию. На миг Гьёл испытала даже невольное сочувствие, немедленно сменившееся презрением. Ей, как и любой другой Йолне, никогда бы не пришло в голову перестать жить из-за подобного пустяка. Гьёл поднялась на ноги и взглянула на Йиргима. Раньше их глаза находились на одной высоте, теперь же Гьёл было немного странно смотреть на Олни снизу вверх. «Ты привыкнешь», — сказал Йиргим заботливо. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, и поверь, в этих маленьких отличиях есть своя прелесть. Сменив десяток тел, ты привыкнешь к разнице и научишься находить в отличиях интерес. Сейчас, впрочем, важно не это. Как ты себя чувствуешь?» «Мне нужно вымыться», — твердо заявила Гьёл. Вновь им повезло неподалеку от Поппи. Спускаясь по течению Арна, на излучине они набрели на деревню Сухой Бук. Обогнули ее и наткнулись на дом, стоящий отдельно от остальных на лесной опушке. Жил в нем Луиджи ди Ареца, молодой лесничий, лишь недавно назначенный взамен умершего в прошлом году от чумы. Йолны назвались отцом с дочерью из свободных безземельных крестьян, и хозяин, посматривая на Гьёл, предложил путникам переночевать. Наутро молодой лесничий обнаружил, что мужчина, которому он дал приют, внезапно заболел и не может продолжать путь. К полудню ему стало хуже, а к вечеру совсем скверно, так что дочь больного, заливаясь слезами, побежала за деревенским священником. На следующий день тот же священник отпевал умершего в небольшой, но опрятной часовеньке. Йиргим, уже в теле лесничего, поддерживал под локоть заплаканную Гьёл, старательно изображающую убитую горем дочь покойного. Никто из крестьян не нашел ничего удивительного в том, что сирота в скором времени вышла за лесничего замуж. Невесте завидовали. О таком женихе мечтали многие деревенские девушки. Пусть и не главный лесничий, Луиджи ди Ареца считался все же человеком важным. Служил он графскому роду Гвиди и был волен казнить и миловать за браконьерство, решать, кому и когда продавать лес, кому и сколько рыбы ловить в реке. Йиргиму не составило особого труда выдать себя за лесничего. Был Луиджи из дальних мест и от людей держался обычно особняком. Вскоре Йиргим показал себя хорошим работником, достаточно рачительным, чтобы принести хозяину выгоду, и не чрезмерно строгим, если кому из крестьян случалось подстрелить в лесу косулю или поймать в селок зайца. Гьёл каждое воскресенье ходила в церковь, ненадолго задерживаясь после службы, чтобы послушать сплетни деревенских кумушек. Йолны прижились в Сухом Буке. Деревня была достаточно близка к Поппи, с грозно глядевшим оттуда на долину Арна замком Гвиди, и мародеры обходили ее стороной. Через пару лет Гьёл взялась варить мыло, вначале для себя, а затем и на продажу. Она брала недорого, к тому же кусок другой частенько относила в подарок экономке священника. Денег мыловарения давало немного, но доставляло Гьёл непонятное ей самое удовольствие. Она меняла соотношение жира, соли и зольной воды и радовалась, когда новое мыло оказывалось лучше предыдущего. Иногда Йиргим покупал для нее немного оливкового масла. Тогда мыло получалось нежным, пригодным для омовения рук и лица. Гьёл оставляла его себе. Крестьянки покупали мыло лишь для стирки, а привычку использовать его для мытья тела здесь сочли бы глупой и вредной. Порой Гьёл также добавляла немного масла, выжатого из апельсиновых корок, пахнущую весенней свежестью измельченную петрушку, а то и лепестки розы, ласкающие ноздри сладостью лета. Частенько она грустила, что не может поделиться своим умением ни с кем, кроме Олни. В такие минуты особенно остро вспоминалась Итх. Даже сейчас, спустя годы, на глаза Гьёл порой наворачивались слезы. Как радовалась бы Итх, да и любой из Наи, увидеть они здоровую и повзрослевшую, создавшую собственную семью Гьёл. Новая жизнь в теле Гьёл так и не зародилась. Она не знала, что было тому причиной. Итх рассказывала, что и как нужно делать Йолне, чтобы человеческое тело зачало и выносило ребенка, но лишь в общих чертах. Всегда казалось, что у Гьёл будет время узнать подробности, а вышло, что, когда понадобилось, спросить было не у кого. Йиргим с его тысячелетним опытом уверял Гьёл, что причин для расстройства нет. Скорее всего, тело, которое она занимала сейчас, было неспособным к зачатию. «А если дело не в этом?» — обеспокоенно спрашивала его Гьёл. «Что, если у меня попросту не получается зачать, как раньше не получалось обострять слух или зрение?» «Не волнуйся», — успокаивал ее Йиргим. «Всем Йолнам требуется время, чтобы научиться владеть телом. Даже если ты права, и у тебя просто не получается, это лишь означает, что тебе нужно подождать. У нас впереди вечность, Олни. Мы еще сменим множество тел. Ты ведь так молода. Большинство Йолн в твоем возрасте даже не помышляют о детях. Не торопись». Гьёл вздыхала, не отвечая. Она не хотела говорить Йиргиму, что когда-то схожие слова произносили Итх и Тейре, и Герн, и хранитель Гайтре. Они говорили: «Не торопись, Гьёл, научись терпению. У нас еще будет время для разговоров, для объяснений, для того, чтобы научить тебя всему, что ты захочешь». И она верила им. И старалась быть терпеливой, и откладывала на потом. А никакого потом не оказалось. И теперь Гьёл, обретшая новую семью, твердо намеревалась не повторить прежних ошибок. Тело Бениты Ариньи, занятое Гьёл еще у Козьего камня, состарилось быстрее, чем ожидалось. 7 лет назад Гьёл сменила его на новое. Они с Йиргимом выбрали молодую бездетную вдову по имени Лучия, и спустя пару месяцев овдовевший лесничий привел в дом новую жену. На очередную замену Йолны решились поздней весной. Антония была молодой вдовой, 2 года назад похоронившей мужа и с тех пор жившей в одиночестве. Она была в меру привлекательной, в меру чистоплотной, но главным было то, что Антония однажды уже рожала. Правда, девочка умерла, не прожив и года, но это не играло особой роли. Важно было, что тело женщины способно зачать. 2 недели Гьёл притворялась больной, жалуясь на недомогание и слабость, чтобы смерть ее тела не вызвала слишком большого недоумения. В воскресенье она, как всегда, отправилась в церковь и во время службы старалась не выпускать Антонию из виду. К удивлению Гьёл, на этот раз вдова не задержалась, чтобы посплетничать с другими женщинами, а поспешила домой, как только служба закончилась. Позже Гьёл проклинала себя за то, что не придала этому должного значения. Йол надвинулась за Антонией вслед, но ее остановила жена мясника, которой понадобилось купить кусок мыла. Ее сменила жена булочника, и Гьёл не сразу удалось от них отделаться. Лишь когда к ним присоединились еще 3 женщины и заговорили о приехавшем на прошлой неделе к священнику знатном госте из Поппи, Гьёл сумела ускользнуть. Она обогнула церковь и заторопилась к дому вдовы. Гьёл постучалась и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. «Лучия?» — удивленно спросила Антония. «Здравствуй, соседка», — Гьёл шагнула к хозяйке. «Вот зашла узнать, не нужно ли тебе еще мыло». «Мыло?» — переспросила вдова. Прежде Гьёл никогда не ходила по домам, предлагая товар. Покупательницы находили ее сами. «Нет, Лучия, не нужен...» Антония замолчала на полуслове с открытым от изумления ртом, потому что Гьёл вдруг резко схватила ее за плечо. Больше вдова не успела сказать ничего. Тело Антонии оказалось здоровым и сильным. Гьёл уже научилась определять такие вещи незамедлительно. Йолна по очереди напрягла мышцы ног и рук, пару раз присела, наклонилась и выпрямилась. Новое тело слушалось. Прежнее же теперь предстояло уложить так, будто Лучии стало нехорошо, и та прилегла отдохнуть. Потом следовало бежать за Йиргимом с вестью, что его жена чувствует себя скверно. Гьёл подхватила тело Лучии за подмышки и потащила к мешкам с шерстью, которые служили Антонии постелью. Тащить было тяжело и неудобно. Гьёл запыхалась, замешкалась и потому не сразу заметила, что уже не одна. «Что ты делаешь, Антония?» — раздался вдруг голос за спиной. Гьёл вздрогнула и едва не выпустила ношу. Обернувшись, она увидела в дверях пастуха Матео, который жил на другом конце деревни, и потому явно не заглянул на шум, проходя мимо, а явился сюда намеренно. «Я...» — запинаясь, заговорила Гьёл. «А ты что здесь делаешь?» На круглом и плоском лице Матео появилось выражение крайнего удивления. Он захлопал глазами, словно такой простой вопрос не на шутку его поразил, и промямлил. «Так я же к тебе пришел». Гьёл поняла. Она едва не выругалась вслух с досады, когда ее новое тело подтвердило догадку слабостью внизу живота. «А ко мне Лучия заглянула», — принялась поспешно оправдываться Гьёл. «Только ей стало дурно. Я хотела уложить ее поудобнее и бежать за лесничим». Матео почесал в затылке. «А чего ее к тебе принесло?» — спросил он. «Да деньги хотела за мыло получить», — нашлась Гьёл. «Ну что стоишь, помоги. Она же тяжелая, даром что худая». Вдвоем они уложили тело Лучии на постель Антонии. Гьёл облегченно вздохнула, но Матео, наклонившись, приложил ладонь к рту Лучии и озадаченно покачал головой. «Глянь», — пробормотал он, — «лесничих это вроде и не дышит». «Я побегу к Луиджи», — сказала Гьёл поспешно. «Его жена, пусть сам и смотрит, дышит она или нет». «Прямо сейчас, что ли, побежишь?» Матео подступил вплотную и обнял Гьёл за талию, отчего между ног ее нового тела немедленно стало влажно. «Не спеши». Пастух кивнул на покойницу и подмигнул Гьёл. «Ей уже не поможешь, а мы с тобой успеем немного позабавиться». Гьёл растерялась. Проще всего было бы уступить Матео. И у него не возникло бы подозрений, и самой Гьёл полегчало бы, избавься она от возбуждения. С другой стороны, ей было отвратительно это существо, которое даже рядом с мертвым телом себе подобного думало лишь о спаривании. Решить, как следует поступить, Гьёл не успела. «Вот оно что!» — донесся раздраженный голос с порога. Матео, отпустив Гьёл, попятился. В дверях стоял человек, которого Йолна до этого дня в сухом буке не встречала. Был он не похож ни на крестьянина, ни на рыбака. Рослый, лет 30 от роду, в камзоле дорогого сукна, щегольских сапогах и охотничьей шляпе с пером. Шею пришлого украшала толстая золотая цепь, и золотые же кольца сверкали на пальцах. «Хм. Я смотрю, крестьянки здесь не ценят оказанной им чести», — усмехнулся незнакомец. Но в глазах его Гьёл увидела столько злобы, что ей стало не по себе. «На тебя обратил внимание Уберто ди Ареццо. А ты у него под носом путаешься с вонючим мужиком? «Пошел вон!» — рявкнул он на Матео. Крестьянин вздрогнул, виновато закивал и бочком потрусил на выход. Человек, назвавшийся Уберто ди Ареццо, со злостью пнул его под зад ногой, затем шагнул вперед и схватил Гьол за руку. «Возможно, я прощу тебя», — медленно произнес он. «Хотя ты и слишком глупа, чтобы оценить внимание достойного человека. Раздевайся, у меня мало времени. Ну-ка». Уберто осекся, наткнувшись взглядом на лежащее у стены тело Лучии. «Это еще кто такая?» — нахмурившись, спросил он. «Ей не здоровится», — выпалила Гил. Ей никак не удавалось прийти в себя. События сменяли друг друга слишком быстро. Иолна за ними не успевала, и как вести себя с этим человеком не знала. Уберто выпустил руку Гьол и шагнул к стене. Наклонился. Затем, как и Матео, до него поднес ладонь к лицу лежащего на мешках с шерстью тела, распрямился и перевел на Гьол ставший очень серьезным взгляд. «Кто эта старуха?» — требовательно спросил он. «Лучия, жена лесничего?» «Жена лесничего, говоришь? Здешний лесничий мой дальний родственник. Ему не сравнялось еще и 40. Ты хочешь сказать, Луиджи был женат на старухе?» Гьол пожала плечами. «Откуда мне знать, сколько ей лет?» «Действительно, откуда?» — задумчиво произнес Уберто. «Дурно ей стало, говоришь. И она взяла и прилегла. А до того болела ли?» «Кажется, да», — кивнула Гьол. «Твоя подружка? Часто у тебя бывала?» «Мылом она торговала, деньги зашла забрать», — пояснила Гьол. Уберто ди Ареццо помолчал немного, пристально глядя ей в лицо. Затем, не оборачиваясь и не отводя глаз, крикнул. «Эй, Риццо, поди сюда!» В дверях появился здоровенный детина на две головы выше Гьолы и на голову самого Уберто. «Останешься здесь», — коротко приказал ему хозяин. «Будешь ее стеречь, не спуская глаз. Если выкинет что, можешь легонько пристукнуть, но, не дай бог, убьешь или покалечишь, шкуру спущу». Не дожидаясь ответа, Уберто ди Ареццо двинулся на выход. Секундой позже он с грохотом захлопнул за собой дверь. Вернулся он, когда снаружи уже стемнело, и вернулся не один. Отец Франциско осторожно перешагнул порог и едва поймал взгляд Гьол, истово перекрестился. «Полно, святой отец», — небрежно проговорил Уберто. «Вам нечего ее опасаться». «Риццо, поможешь отнести эту несчастную в церковь?» Уберто кивнул на труп у стены. «И сразу вернешься. Поторапливайся. Если узнаю, что снова болтал с какой-нибудь шлюхой, прикажу тебя выпороть». Здоровяк Риццо, кряхтя, взвалил покойницу на плечо, словно куль с мукой. Насупившись, вышел за дверь. Священник, бормоча подходящую к случаю молитву, засеменил вслед. «Сударь», — решилась наконец подать голос Гьол, — «клянусь, я не виновата в смерти жены лесничего. Я и стала дурна и...» «Молчи, тварь», — прервал Уберто ди Ареццо. «Но, сударь...» Ди Ареццо в два шага покрыл разделяющее его с Гьол расстояние и смаху влепил пощечину. Иолна вскрикнула, отшатнулась, прижимая ладонь к лицу. «Я сказал, молчи, тварь», — повторил Уберто. В его взгляде не осталось больше ни прежнего желания, ни самоуверенного превосходства. Сейчас в его глазах Гьол прочла лишь брезгливость напополам с ненавистью. «Я мог бы прикончить тебя на месте, дьявольское отродье», — процедил Ареццо, мрачно глядя на Гьол. «Мог бы отправить на виселицу за убийство или на костер за колдовство. Но я подумал, что тебе с твоим дружком пора наконец-то послужить добру». От страха Гьол заколотила. Дейгрен, она это знала, забирал все силы у старого оставляемого тела. Чем моложе и неопытнее был Йолн, тем старше оно выглядело. Обычно люди не обращали на это внимания, а если кто и замечал, то считал признаком болезни и не слишком задумывался. Какая разница, как человек выглядит, если он уже мертв? Однако для тех немногих, кто знал о существовании Йолнов, необъяснимое, внезапное старение перед смертью никогда не проходило незамеченным. Гьёл слыхал о таких людях. И вот теперь один из них держал ее жизнь в своих руках. Йыргим достиг городских стен незадолго до заката. Дорогу до Поппи он преодолел бегом, чтобы не терять времени. Теперь спешка закончилась. Необходимо было составить план, скрупулезно, не торопясь, с учетом возможных осложнений, коих за тысячи лет Йолн повидал немало. В средней руке таверни Йыргим уселся за стол с кружкой кислого вина и тарелкой ячменной похлебки. Сейчас следовало сосредоточиться, но это упорно не удавалось. Мысли о Гьёл вытесняли из головы все прочие, а злость на внезапное невезение боролась с хладнокровием и одолевала его. То, что произошло в Сухом Буке, было результатом нескольких несчастливых совпадений. Йыргим понимал, что пока существуют люди, посвященные в тайну Йолнов, такие совпадения неизбежно будут случаться. К отцу Франциско занесло человека, знающего о тайне. Этому человеку приглянулась крестьянка, тело которой выбрала для себя Гьёл. Подобные события происходили неоднократно. Людские судьбы связаны и переплетены друг с другом так же, как судьбы Йолнов. Однако крайне редко обстоятельства складывались так, что человеку, посвященному в тайну, удавалось застигнуть Йолна за сменой тела. Быть может, Гьёл была недостаточно осторожна. А скорее всего, это был один из тех случаев, которые невозможно предусмотреть. Сродни тому, что произошел в Египте 3000 лет назад. Йыргим стиснул челюсти, отгоняя не ко времени воскресшие воспоминания. У Берто ди Ареца в довершение всего оказался лесничему Луиджи троюродным братом. Пусть родственники и не виделись без малого 20 лет, но несколько хитро заданных вопросов у Берто хватило, чтобы увериться, перед ним не Луиджи, а захвативший его тело Йолн. «Твоя подружка у меня», — сказал ворвавшийся в сопровождении двух слуг в дом лесничего Уберта. «Я добрый христианин, и для меня радостью было бы предать смерти вас обоих. Благодари Бога, что у меня есть нужда в тебе». Йыргим склонил голову. Он оказался в ловушке. Не первый раз за последнюю 1000 лет. «Итак, я верну тебе подружку и отпущу вас обоих», — пообещал Уберта. «Если ты сделаешь то, что я хочу». Йыргим ни на минуту не положился бы на его слово, будь у него выбор. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Йолн. Это было правдой. Ради Гьёл он был готов сделать и больше, чем в его силах. В Поппи жил Бертольдо Адимари, приходившийся у Берта дядей по матери. Это был человек очень богатый и достаточно старый, чтобы его смерть никого не удивила. Скорее всего, через год-другой старик и сам отдал бы Богу душу, но тогда из огромного наследства у Берта не досталось бы ни гроша. Старый Бертольдо ненавидел ныне покойного мужа сестры и ненависть эту перенес на племянника. Йыргиму предстояло проникнуть в дом Адимари и занять сначала тело старика, затем его сына, после чего составить завещание в пользу Уберта и сменить тело вновь. «Все как всегда», — не поднимая покорно склоненной головы, думал Йыргим. «Жадность, злоба, предательство. Обычный, веками сложившийся набор». Пьетро Магальди по прозвищу «Два ножа» вот уже третий час напряженно прислушивался к разговору между хозяином таверны и незнакомцем, представившимся младшим лесничим графа Гвиди. Прозвище Пьетро получил благодаря привычке никогда не расставаться с двумя клинками. За левым голенищем он носил узкий, похожий на шило, метательный нож, за правым — тяжелый боевой. В городе Пьетро боялись. Поговаривали, что ни один беспечный гуляка распростился с жизнью с его помощью. Многие сходились на том, что по два ножа давно плачет веревка. Но до сих пор ему везло, и на месте преступления он ни разу не попадался. Пьетро устроился в дальнем углу таверны в полоборота к беседующим, делая вид, что цедит пиво из шестой по счету кружки. Содержимое предыдущих пяти он предусмотрительно вылил под стол. В предстоящем деле понадобится твердая рука, а хорошо выпить можно и потом, были бы деньги. На беседующих Пьетро, казалось, не обращал никакого внимания. На самом же деле вскоре два ножа понял, что лесничий никого в городе не знает, но зачем-то исподволь собирает сведения о местном богаче Бертольдо Адимари. Пьетро подозвал служанку и заказал новую кружку. Когда он сдул с нее пену, лесничий поднялся из-за стола, достал приличных размеров кожаный кошель, извлек наружу золотой и бросил на столешницу. Два ножа метнул в сторону лесничего быстрый взгляд. Кошель был полон. Приказ Уберто ди Ареццо не спускать с пленницы глаз здоровяк Рица был намерен исполнить буквально. Даже облегчаться Гьол приходилось в его присутствии. На ночь Рица накрепко привязал Йолну к скамье, а сам улегся на постель Антонии, перетащив ее к порогу. Пробудившись поутру, он позволил Гьол пройтись по комнате и напиться воды из стоящей в углу бочки. Затем велел приготовить пищу для них обоих. Гьол безропотно повиновалась. Ей оставалось теперь только ждать. «Рица!» — раздался вдруг жалобный голос от двери, заставивший обернуться и Гьол, и самого Рица. «Ты совсем забыл обо мне?» Гьол узнала топчущуюся в дверях Марию, дочь сумасшедшей Тессы. Тесса родилась безумной, но с детства отличалась яркой, бросающейся в глаза красотой. Порой находились люди, не гнушавшиеся затащить сумасшедшую девку на сеновал, однако из дюжины рожденных Тессой младенцев выжила лишь одна Мария. Красотой она пошла в мать. Но всякий в деревне знал, что за пару монет или серебряную безделушку Мария не откажется провести пару часов наедине с мужчиной. «Разве тебе было плохо со мной?» — плаксивым голосом спросила Мария. «Что ты?» — забормотал Рица, смущенно оглянувшись на Гьол. «Совсем неплохо». «Что же ты не пришел этой ночью, как обещал? Я же сказала, денег не надо, с тобой мне хорошо и так». «Не смог», — признался Рица. «Хозяин велел не спускать с этой женщины глаз». «С Антонией?» — удивилась Мария. «С чего бы это вдруг?» «Сам не знаю», — пожал плечами Рица. «То ли она кого-то прикончила, то ли хозяину, когда хотел, не далась». Мария рассмеялась. Мысль о том, что вдова, пользующаяся репутацией порядочной женщины и глядевшая свысока на сельскую шлюху, теперь оказалась в столь бедственном положении, была крайне приятна. «Велел не спускать глаз, говоришь?» — усмехнулась Мария. «Ну так мы и не будем их спускать, что скажешь?» Она шагнула к растерянному Рицу, обняла его правой рукой за шею, а левой медленно провела вдоль паха. «Ты что?» — Рица покраснел и затоптался на месте. «А если она сбежит, хозяин с меня шкуру спустит». «А ты ее свяжи», — усмехнулась Мария. Ее рука тем временем нашла то, что искала. Дыхание Рица заметно участилось. «Связать?» — переспросил он. «И то верно. Погоди, сейчас веревку возьму». Связанную Гьол усадили на пол, прислонив спиной к стене возле очага, в котором все еще горел огонь. «Смотри, Антония, что мы сейчас будем делать?» — наклонилась Мария к самому уху Гьол. «Точь в точь, как с твоим покойником мужем». Отстранившись, Мария расхохоталась. Гьол не ответила. Будь на ее месте настоящая Антония, это действительно оказалось бы унижением. Гьёл же было лишь немного противно смотреть на тяжело дышащие совокупляющиеся тела. Мария продолжала смеяться. Потом ее смех стал резким, отрывистым, а затем она вдруг громко и протяжно взвыла, и перепуганный Рица судорожно зажал ей ладонью рот. Гьёл поморщилась. Собачьи соития были гораздо эстетичнее. Люди, наконец, перестали елозить по полу. С минуту они лежали неподвижно, потом Рица, отдуваясь, уселся. «По нужде бы сходить», — прокряхтел он. «Ступай». Мария перевернулась на спину, бесстыдно расставив ноги. «За это и я присмотрю. Куда она денется, связанная?» «И то верно». Едва Рица убрался за дверь, Мария проворно вскочила на ноги. «Ну, соседушка», — шагнула она Гьёл, — «как это тебе понравилось? Небось, перемывать мне косточки тебе больше по нраву?» Гьёл подняла на Марию взгляд. «Отчего же?» — спокойно сказала Йолна. «У тебя неплохо вышло. Визжала, как вонючая недорезанная свинья». «Ах ты, сучка!» Мария подалась к Гьёл и смаху попыталась ударить ее в лицо. В следующий миг Йолна выгнулась и перехватила руку. Еще через несколько минут Гьёл отпихнула от себя свое прежнее тело, отпрянула и уселась на скамью. Рица появился минутой позже, и Гьёл возблагодарила судьбу за то, что успела завершить смену тела вовремя. Рица прикрыл за собой дверь, огляделся и внезапно резко изменился в лице. Гьёл вскочила. В спешке она не заметила, что отшвырнула тело Антонии в горящий в очаге огонь. Теперь оно лежало на боку, глядя на Рица мертвыми глазами. Волосы уже занялись, в доме запахло паленым. «Что?» — заикаясь, проговорил Рица. Он метнулся к Гьёл, резко рванул ее к себе и ухватил за горло. «Ты что с ней сделала, дрянь?» «Ничего, клянусь тебе, ничего!» — захрипела Гьёл. Она подумала, как глупо будет умереть сейчас, когда спасение так близко. Однако умереть ей оказалось не суждено. Внезапно Рица оттолкнул Гьёл от себя так, что она отлетела к стене. «Убирайся!» — рявкнул он. «Пошла вон, потаскуха!» «Что?» — не поверила своему счастью Гьёл. «Вон! И запомни, тебя здесь не было. Эта баба сдохла сама, ясно тебе? Если скажешь кому, что была здесь, я тебя собственными руками удавлю!» Гьёл закивала и попятилась к двери. Уже выскакивая из дома наружу, она увидела, как Рица потащил тело из огня. Пьетро отставил в сторону кружку и громко рыгнул. Лесничий двинулся из таверны на выход. Два ножа подождал, пока хозяин угодливо распахнет перед гостем дверь, затем поднялся и, шатающейся походкой пьяного, зашаркал вслед. По пути он снес пару стульев и, споткнувшись, едва не опрокинул дубовый стол. Под неодобрительные взгляды посетителей два ножа добрался до входной двери, с трудом справился с ней и вывалился на крыльцо. Не успела дверь захлопнуться, как Пьетро стремительно нырнул в темноту и, бесшумно ступая, стал красться вдоль домов, догоняя удаляющегося лесничего. Тот явно направлялся к постоялому двору, что отстоял от таверны на квартал, а значит, путь его наверняка должен был пройти по темному, узкому и кривому переулку. Пьетро слился с чернотой ночи и заскользил за будущей жертвой вслед. Минуту спустя лесничий свернул в переулок. Пьетро выдернул из-за голенища метательный нож и ускорил шаг. Затем побежал. Замахнув за угол, он увидел спину жертвы в 10 шагах впереди. Широко размахнувшись, Пьетро метнул нож, рванулся за ним вслед и настиг лесничего в тот момент, когда его тело грузно рухнуло оземь. Пьетро, сходу упав на колени, выхватил боевой клинок и с силой всадил его лежащему в левый бок. Удар под лопатку и пронзившая тело кинжальная боль швырнули Йиргима на землю. Сознание он не потерял, но за первым ударом последовал второй. Еще более сильная боль захлестнула Йолна, и вместе с ней нахлынул страх. Убийца, вскочив с колен, нанес Йиргиму удар ногой в лицо, носком сапога перевернул его на живот и сейчас лихорадочно шарил по карманам. Отчаянным усилием воли Йиргим подавил страх. Раны были смертельными. Как же не хотелось так обидно и глупо умирать. Не ради даже семьи или расы, а из-за лютой злобы и постыдной алчности людей. И было вдвойне обидно и больно от того, что за его смертью наверняка последует гибель Гьол. Собрав воедино последние остатки сил, Йолн рванулся из рук грабителя и, изнемогая от нестерпимой боли, заставил себя перевернуться на спину. Краем глаза он увидел метнувшуюся к его горлу руку с ножом и в последнем, опустошающем тело усилии, перехватил ее за запястье. Йиргим не знал, как долго длился Диегрен. Несколько раз он думал, что умирает. Сознание ускользало, так и не завершив переход. В полузабытии Йиргим слышал крик, но не мог понять, кричит ли от боли старое тело, не желая его отпускать, или новое, сопротивляясь вторжению. Когда Диегрен наконец завершился, Йиргим с трудом поднялся и склонился над лежащим на боку покинутым телом лесничего. Рывком выдернул нож, вонзившийся между лопаток, по рукоятку. Кошель, на который польстился убийца, отлетел в сторону. Йиргим потянулся поднять его, но не успел. Переулок внезапно наполнился конским топотом и стало светло от факелов. Йиргим резко выпрямился. На него во весь опор несся отряд ночной стражи. «Ага, знакомая рожа!» — крикнул начальник стражи, осадив коня в двух шагах от Йолна. «Попался, висельник! На этот раз, клянусь всеми святыми, мы тебя вздернем! А ну, ребята, вяжите его!» Йиргим не знал, сколько времени он просидел в каменном мешке, принадлежащей графу Гвиди тюрьмы, в ожидании суда и казни. Пищу ему бросали через решетку, намертво перекрывающую мешок сверху. Сначала Йолн считал дни, потом сбился. Когда, наконец, сверху бросили веревочную лестницу и велели вылезать, Йиргиму казалось, что он промаялся в заточении не менее года. Правдой это, разумеется, быть не могло. Так долго кормить убийцу граф Гвиди наверняка бы не стал. Йолн бежал из тюрьмы в теле, имевшего неосторожность остаться с ним наедине, Бродобрея. Ему пришлось тем же днем сменить еще несколько тел, прежде чем он вырвался из города и добрался до леса. Судя по начинающим желтеть листьям, Йиргим провел в тюрьме не меньше 4 месяцев. На следующий день он вернулся к дому лесничего, в котором жил прежде. Дом был занят новым жильцом, и Йиргим, отбросив осторожность, отправился в сухой бук. Он не знал даже, кому принадлежало раньше тело, которое сейчас занимал, и ему это было безразлично. Он шел к Гьол, он должен был найти ее или хотя бы найти ее след, чтобы продолжать поиски. Вечером Йиргим покинул деревню. В трактире, где Йолн назвался флорентийским родственником Антонии, он узнал, что его двоюродная племянница, находясь наедине с охранником, упала, ударилась головой об очаг и умерла на месте. Уберто Диареца исчез из сухого бука на следующий день. 2 года спустя Йиргим выследил Диареца в Вероне. Среди бела дня ударом меча развалил его пополам и, воспользовавшись суматохой, бежал. Он знал, что Гьол это не воскресит.